Глава 29. Про вампиров. Папа был вполне себе ничего, но заскучал. По какой-то странной причине в палате, где он страдал, не было других травмированных, и он пристал ко мне с требованием рассказать сказку. Я ему из вредности пересказала книжку про вурдалаков. Он слушал сначала, а потом уснул. Каждый узнает о вампирах из разных источников. Мое знакомство получилось несколько садистским. Маленькая книжка «Семья вурдалака и упырь» Толстого Алексея Константиновича. Была я дома одна. Лет мне было тогда мало, кажется, 10, не больше. Когда книжка кончилась, я не могла набраться мужества, чтобы сдвинуться с места. Диван, ночник, незадернутая занавеска, ветер, тени от ветки, дерево в окне и страстная мечта. Хоть бы родители поскорее вернулись из театра, чтоб он провалился. Из подлости и для проверки дала книжку маме. Тогда она в деревню уехала. Проверка закончилась полным успехом. Папа 2 недели водил маму в туалет за ручку. Потом его задрало вскакивать еженочно по требованию маминого мочевого пузыря, и он поставил ведро рукомойника в сенях. Маме было стыдно, но она смирилась. Папа книжку читать не стал. Сказал, что не хочет. Ну-ну. Второе знакомство с вампирской тематикой случилось по фильмам. Они как лавина заполнили телек. Естественно, я была потрясена. Мне казалось, вампиры могут быть только плохими. Нет, не так. Они не плохие. Они вредносные люди. Ожившие покойники. Мерзкие притом. А в кино все зашибись, как романтично и чарующе. Даже если вампир плох, он выглядит лучше положительных героев. В итоге многочисленных просмотров бояться я их перестала. Даже убрала осиновый мини-кол из-под подушки. Сама делала. Теперь он в вазе стоит вместо цветка. Ну а чеснок – хорошее украшение любой кухни. Мама навострилась плести косы из чеснока, зашибись как красиво. В отличие от меня, так она и не перестала бояться вурдалаков. И обставила квартиру иконами, и даже каждую пятницу обрызгивает жилище святой водой. Ну и меня, на всякий случай, слегка удивляясь, что после орошения я не исхожу дымом. Некоторое время меня угнетала мысль, не могут ли вампиры прятаться среди обычных людей. Этот вопрос многих волнует, но если бы меня угораздило обратиться, я бы точно не стал это дело афишировать, и уж вряд ли бы мне в голову пришло ответить на призывы в интернете, типа «Я обожаю вампиров, я верю в вас и умоляю, сделайте меня вампиром». Ага, как же. Вот как только так сразу прочитают и ломанутся пить ее кровь. Она им шею подставит, дура такая. Она же даже не догадалась приписать «Я приглашаю вас в свой дом». Без добровольного приглашения такие дела не делаются. Но дело не в приглашении. Зачем вампирам раскрывать секрет своего существования? Правильно, незачем. В Гошиной тусовке, где все на вампирской теме сдвинутые, я как-то встретила своего приятеля, с которым мы по крышам иногда бродим. Удивилась сильно, он вдруг стал не как все, особенный, буквально месяц назад ничем от людей не отличался. Я про ту фигню говорю, которую принято аурой называть. В общем, теперь у него полдыши куда-то испарилось. Его словно пополам разрезали. Левая часть темная, а правая вроде и нет ее совсем. Сначала я решила, что у меня глюк. Снова просканировала публику в квартире. Нет, все нормальные. Я же прекрасно видела, что нечистью там не пахнет. Ну, в том смысле, что они обычные люди, только заигрались немного. Хотя хозяйка квартиры та еще стерва, но речь не о ней. В тот день я бессовестно бросила Гошу и ушла с этим половинчатым типом, под предлогом посидеть на крыше. Не могла устоять, так хотелось понять, что с ним произошло. Так вот, парень этот мне признался, что теперь он вампир, только недоделанный. Оказывается, у нас в городе живет допотопный вурдалак. Ему 500 лет, если не больше, но у него проблемы какие-то. Не то мутация, не то эволюция, фиг разберешь. И теперь он стал слабым, в смысле обращений. Я парня этого спросила, в чем он теперь вампир. Так вот, зубы, какими были, такими и остались, он мне показал, не врет. Говорят, отращивание клыков либо фигня полная, либо 100 лет надо ждать, пока они изо рта полезут. Зато у него слух стал 100 раз мощнее. Думаю, тоже не врет. И видит он в темноте, реально без обмана. и с запахами та же история. Я ему честно сказала, что он стал как кот. Ну, или лев. В общем, как кошачий хищник. А еще мне интересно стало, не он ли в трубу тогда сквозь крышу провалился. Ты про трубочиста? Нет, это не я. Но я его тоже видел. Прикольный он, правда? А почему трубочист? У него шутка такая. Он часто прямо из трубы возникает. Но он не из наших. Естественно, я попросила познакомить меня с тем вампиром, который его обратил. Естественно, он отказался. А потом наклонил голову, прислушался и говорит. Меня позвали. Грустно так, почти испуганно. Влетит ему за это, что он мне проболтался. Как пить дать влетит. Ведь если задуматься, расскажу я кому-нибудь, и начнется расследование, поиски. А как отыщут, убить могут. Все такие образованные стали, знают, как разобраться с мирным врудалаком. А может, им плевать? Они и так дохлые, или мне плевать? Или не плевать? С Гошей мы помирились на следующий день, но сколько бы я ни забредала в вампирскую компанию, того парня там не было. Я даже пыталась осторожно выспрашивать про него, но все только пожимали плечами. Совет. Если вы пьяница, то будьте готовы, что вас попробуют исцелить при помощи магии. Вам могут подсыпать в питье пепел сжженных ногтей, волос и прочей пакости. По вашей вине может пострадать безвинная щука, которую заживо выдержат в емкости с вином. Полученную от дохлой щуки слизь вам станут подкладывать в питье, пока вы либо не окочуритесь, либо не переблюетесь. То же самое могут проделать с лягушкой. Лягушкам вообще не повезло, их убивают во многих магических ритуалах. И самое страшное, если на вас натравят могущественного колдуна, то после исцеления от алкоголизма вы станете полным импотентом. Такой вот побочный эффект.